Еще ранее мое тело стало трясти. Меня захлестнула паника. Стало дурно. Сейчас же дыхание перехватило. Хотелось вырвать. Сердцебиение ускорилось. Кровь бешено стучала в висках. Ну как ощущение? Вкратчиво говорит старик. Без окклюментных щитов тяжко, не правда ли? Хватит, прекрати, кричу я. Однако звука почти нет. Изо рта лишь вырываются пузырьки воздуха. Старик взмахивает рукой, и мы вновь оказываемся в кабинете, в Хогвартсе. Я падаю на колени и опираюсь руками о пол. Тело дрожит, дыхание участилось. Стоп, почему такие реальные ощущения? Почему сознание не защищено? Почему я потерял самообладание? Я, маг, специалист в окклюминенции или гелименции. Я временно убрал твою ментальную защиту, дав тебе понять, что почувствует обычный человек. Выдохнул старик. Ты по-прежнему хочешь вытащить свою пассию? Я не ответил, потому что не знаю. Морфеус не показывал мне таких подробностей. Я наконец встал на ноги. Да и последние события этого не было. Верно, кивнул Дамблдор, но эти подробности подразумевались. Да и ты чая не барышня. Так что и образы я подобрал пожестче. А что до последних картин, то это наиболее вероятный исход противостояния людей и машин. Подумай над этим. Он вновь махнул рукой, а меня будто вытолкнуло из моего сна. «Феникс, Феникс!» Я открыл глаза и обнаружил над собой Тринити. Она трясла меня за плечо. «Ты весь дрожишь. Все в порядке?» — спросила девушка. В полном, голос сиплый, будто я простудился, просто сон. Тринити понимающе кивнула. Она отсоединила катетер от руки, заставив меня слегка поморщиться. «Ты гораст поспать. Часов 10 провалялся. Готов к тренировкам?» Вопрос воспринял не сразу, так как еще не отошел от реалистичного сна. Черт, а я уж обрадовался, что шиза отпустила. Если мне каждый раз придется общаться со стариком в своих снах, лучше вообще не спать. Но над некоторыми вещами и вправду лучше задуматься. Тринити все ожидала ответа, а я, вернувшись в реальность, лишь криво ухмыльнулся. Всегда готов. Примечание к части. Бичина. Глава 9. После утреннего туалета и подобия завтрака, к слову, завтраком ту безвкусную бурду, что мне давали, назвать трудно, как, впрочем, ланчем или обедом, я пришел в рубку на так называемые тренировки. В чем эти тренировки будут заключаться, меня изначально не просветили. Видать, готовили сюрприз. Ох, как я был неправ, когда говорил, что всегда готов, ко всему готов. Ага, три раза. К подобному издевательству над моими мозгами жизнь меня точно не готовила. Хотя, должен признать, подобная экзекуция, как ни странно, доставляла своего рода удовольствие. Быть может, в душе я мазохист? Ну что, как ощущения? Спросил Линк, когда я вынырнул в реальный мир. После очередного пакета данных, загруженных прямиком в мою головушку, виски нещадно ломило. Ох, мне одновременно и хреново, и хорошо. Линк лишь тихо похихикал, продолжая выстукивать пассажи по панельным клавиатурам главного компьютера и подготавливая следующую порцию информации. Самочувствие так себе. Пот струится со лба, голову разрывает на части, однако хочется еще, хочется больше. Это потрясающе. Прямая загрузка знаний в мозг. Я о таком не мог мечтать, даже будучи магом. Навыки легилименции, думосбросы, зелья памяти и специальные артефакты. Чушь, магдловские технологии 22 века. Вот это круто. Подумать только, любой спецкурс освоить за полчаса. Линк, сколько времени прошло? Спрашиваю. Всего 10 часов. Хмыкнул оператор, ты прямо монстр какой-то. Может, передохнешь? А во, ни хрена себе. Я и не заметил, но не мудрено. Я выучил историю Зиона, его социальное устройство, технологии, а также особенности работы и программирования конструкторов. И это все за пару часов. Разумеется, в этом потоке информации было много воды, но сам факт. Потом Линк сказал, что я учу никому не нужную ерунду и предложил боевые программы. Я отнекивался как мог. Ведь на кой Мордрит мне сдались эти боевые программы, когда я маг? Но Линк был непреклонен, ведь мои приобретенные боевые навыки собирается проверять сам Морфеус, а он щадить новичка не будет. И я наивный согласился. На 1-2 пакета, ага. Теперь 8 часов подряд не могу оторваться от боевки. Наверное, это моя часть, доставшаяся от Генри, любителя боевиков. Потому что прошлый я был равнодушен ко всему этому и считал занятия боевыми искусствами пустой тратой времени. Ведь на кой Мордрит нужны навыки ближнего боя, если большинство противников в той жизни даже не могли ко мне подобраться на расстояние удара. А даже если и могли, то стационарные магические щиты и артефакты-протекторы мне в помощь. Давай еще пару пакетов, а потом сделаю перерыв», — твердо заявил я. «Смотри, мозги не спали», — предупредил оператор. Линк сказал это, видимо, потому что сам устал, так как все мои показатели, пульс, давление, общее состояние организма, постоянно мониторится, а критические отклонения тут же фиксируются датчиками и передаются ему на компьютер. Поэтому если бы с моей тушкой что-то было не в порядке, то здесь бы стоял писк оповестительных приборов, а Линк наверняка бы меня послал в каюту отсыпаться. «Давай, Линк», — говорю я, — «теперь муай-тай и айкидо, такие разные стили», — удивился Линк. «Ладно, как хочешь, но после ты пойдешь отсыпаться, потому что, давай уже», — перебиваю его, и Линк дал. «Спать после тренировок я не стал, потому что выспался на неделю вперед, да и не горел желанием встречаться со своим альтер-эго. Сейчас, пока я бодрствую, моя шизофрения молчит, что не может не радовать». Помедитировав пару часов и проделав легкий комплекс из гимнастики цигун, освоенный недавно, вернулся на капитанский мостик. К креслам были подключены Морфеус и Неа. Я вопросительно посмотрел на Линка. «Тренируются», — бросил оператор, с кряхтением вставая с насиженного места. «Садись, Феникс. До этого была теория. Сейчас же начнется практика. Я буду спарринговаться с Морфеусом и Неа, ну чуть позже. А сейчас», — не сдержал любопытства я, садясь в кресло. Оператор защелкнул предохранители на ногах и руках, после чего вытащил кабель. «Узнаешь, в следующий миг я почувствовал вхождение штекера в затылок, а дальше пошла симуляция различных боевых ситуаций. Я появился на арене боевых искусств, где мне пришлось биться с различными мастерами кунг-фу. Эти цифровые ребята были довольно крепкие. С каждой минутой боя количество мастеров, их уровень и скорость увеличивались. Сперва дрались один на один, затем два на одного бедного меня, и так далее. Я начал выдыхаться, а Линк напомнил, что ограничения лишь в моей голове, и если буду концентрироваться на происходящем, то мне эти мастера будут на один зуб. Но мне наставления Линка как-то не особо помогли. Начал пытаться концентрироваться и использовать магию, без наполнения. Однако, пока проделывал сии манипуляции, меня лишь выкидывали с арены, напоминая, что я не в дуэльном клубе и здесь можно весьма неожиданно получить по ребрам и по лицу. Несмотря на уменьшение урона, так как программа тренировочная, я все равно чувствовал всю полноту болевых ощущений. Кое-как добравшись до последнего босса арены, потребовал у Линка перерыв. Оператор послушно нажал на паузу, и последний противник, сухопарый старик-азиат, застыл в стойке приветствия, Бинбу. «Повторюсь, Феникс», — прозвучал голос оператора, — «твое тело лишь проекция разума, нет мышц, нет усталости, очисти свой разум и сконцентрируйся на бое, такой, фух, умный», задыхаясь проговорил я, «сам бы попробовал, сотня противников подряд, с ума сойти, а последний дедуля, судя по всему, самый крутой, по правде говоря, я с трудом представляю, как вы проделываете все эти чудеса в симуляторах и матрице», начал Линк, «мне Морфеус расписал тут мотивирующий текст для тебя, так что я лишь в нужный момент читаю, что написано». «Ага, ну спасибо за поддержку», — буркнул под нос. Усевшись в позу для медитации, решил проанализировать, что я делаю не так. Все движения, вбитые мне в подкорку, выполняются на автомате. При этом задействуются те или иные группы мышц. Также при длительном напряжении теряется концентрация и начинаешь уставать не столько физически, сколько ментально. «Ладно, Феникс», — отбросил все ненужные мысли, — очистил разум и пошел бить старика. При этом нужно помнить, что никакого тела нет, есть лишь мой разум. Я ведь маг, мне должно быть гораздо легче концентрироваться, чем остальным. Продолжим, Линк. Да, дедуля так и остался для меня непреодолимой стеной. Слишком быстрый, слишком сильный. Приемы вроде бы простые из стандартного набора движения и стоек кунг-фу, но как он их проделывает? Да и ощущение, будто у него тело из железа. Интересно, это и есть пресловутая железная рубашка? Заклинания в этот раз я не задействовал. Во-первых, это тренировка ближнего боя. Во-вторых, не всякое заклинание можно быстро применить, тем более в ближнем бою. В-третьих, противник оказался слишком верткий. «Не переживай, Феникс», — произнес оператор, отключая меня от конструктора. «Я написал программу арены и показатели последнего босса взял с агентов. Ну, приблизительно». Покрутил он в воздухе рукой, изменил стиль боя, а скорость и силу ударов поставил как у стражей, так что его практически невозможно пройти. А во, так вот какие агенты, таких и впрямь не просто одолеть. Тринити и Морфеус, продолжал Линк, усаживаясь обратно за компьютер, могут выстоять против него в течение 2-3 минут. Молодцы, но я со временем, надеюсь, смогу и дольше. В первый раз я продержался несколько секунд, перед тем как вылететь с арены. Следующие попытки были более удачные. Десяток вдохов, а потом и полминуты. Правда, не, усмехнулся оператор, выносит босса за несколько секунд. Чего? Не выдержал я. Ну, а что ты хочешь? Хмыкнул Линк. Он избранный. Готов к спаррингу с Морфеусом. Я пытался осмыслить сказанное ранее. То есть разница в боевых навыках этого виртуального деда и не такая же, как между мной и тем самым дедом. Любопытно. Встав на ноги, принялся разминать затекшую шею. Дай дух перевести. Как там ребята? Все еще тренируются? Спросил я, глядя на спящих Неа и Морфеуса. Нет, сейчас они вроде болтают. Неа как обычно здорово потрепал нашего капитана, осклабился оператор. Хорошо, дай мне 5 минут и я пойду к ним. В этот раз я очутился в совершенно чудном месте. Горы, бамбуковый лес неподалеку, голубое небо, горные ручьи, через которые то тут, то там перекидываются округлые короткие мосты, и печуги щебечут. Из построек здесь наличествовали несколько домов с летящими крышами в китайском стиле. Эдакий райский уголок. Если б не знал наверняка, никогда бы не догадался, что все это лишь иллюзия. Впечатляет, не правда ли? Прозвучал голос Морфеуса. Я, отвлекшись от созерцания окружения, скосил взгляд на парочку. Они выходили из ближайшего павильона. Морфеус, сложив руки за спиной, размеренно подходил к мосту. Неа был слегка позади. На мужчинах были боевые костюмы бордовой и черной окраски соответственно. Вдруг Неа слегка ускорился и положил руку на плечо Морфеусу. «Позволь мне», — сказал он. «А это не слишком для него», — ухмыльнулся Морфеус. Однако, увидев твердый взгляд Неа, отступил назад. Спустя мгновение, темнокожий мужчина совершил прыжок, метров на 10 вверх и по дуге приземлился на крыше одного из домов. В месте приземления осколки черепицы разлетелись от мужчины в разные стороны. «Тяжеловат», — мелькнуло у меня. Однако моя челюсть все же непроизвольно упала. «Ну, а что? Вот так вот с места. Без заклинаний, метлы или еще чего. Выглядит здорово. Готов?» — спросил избранный. Морфеус же уселся на крыше в позе лотоса. Я тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли. «Наверное, мой взгляд выражал вселенскую тоску, ибо не они удержался от улыбки. Не переживай, это всего лишь тренировка». Парень не становился в боевую стойку, он лишь поманил меня рукой и произнес: «Нападай». «Ну, что ж, прощупаем этого избранного. Начинаю я с муай-тай. Довольно жесткий стиль, как по мне. Мои удары коленями и локтями не принимает на блоки, даже не пытаясь уклоняться. Во время лоу-киков он просто поднимает атакуемую ногу. Пробую резко сменить стиль и произвести захват с последующим броском. Но парень лишь толкает меня в ответ, а сам делает шаг назад. Решил перейти на прыжковое карате. От моих ударов не отмахивается, будто от надоедливых мух. В одном из прыжков парень меня подловил и отправил полетать. Приземляюсь в ручей. Одежда становится мокрой. Но, не обращая внимания на дискомфорт, вновь бросаюсь в атаку. В прыжке наношу удар ногой. Однако не снова хватает меня и, раскручивая вокруг себя, бросает теперь уже в домик, на котором сидит Морфеус. Стена проламывается под моим весом, а я влетаю в дом. Отметив мимолетом внутреннее убранство с вазами и низкими столиками, вновь встаю на ноги, но, теперь уже не торопясь, иду к своему оппоненту. «Твои действия предсказуемые», — говорит Неа, — «а движения медленные», — сверху комментирует Морфеус. «Ты думаешь, что бьешь кулаками, локтями, ногами. Но это не так. Твое оружие — это разум». Неа на его слова лишь кивает. «Ладно, попробуем», — говорю я. «Стараюсь заблокировать магический источник насколько могу. Ни в коем случае не применять волшбу. Использовать волю, желание и воображение. Применяю на себе заклинание ускорения, после чего бросаюсь в ближний бой. Удары щепотками пальцев, ребрами ладоней, когтями, все мягко отводятся в стороны. Подножки не проходят, ступни будто врезаются в каменную колонну. Я резко взвинтил темп схватки, однако для Неа будто ничего не изменилось. Он лишь, приподняв бровь, глядел на Морфеуса. Одну руку убрал за спину и дрался со мной одной левой. Черт, да я даже под ускорением ему не ровня, а он еще издевается. «Раскрой свой разум», — говорит Ниа, снова глядя мне в глаза. «Сфокусируйся. Ты можешь быть быстрее, сильнее, прочнее, Мордрит». Он еще и разговаривает во время боя. Бьется со мной одной рукой, особо не напрягаясь. «Ладно, акселерейт. Теперь я уже под двойным ускорением. Избранный становится серьезней, и все же задействует вторую руку, а порой даже ноги. Мы некоторое время обмениваемся градом ударов. Вот только мои удары не доставляют парню какого-то дискомфорта. Зато от его ударов не имеют конечности. Уже лучше. Помни, твоя скорость движений зависит от скорости мысли, а не от мышц», — продолжает Ниа. «Воля и вера — вот твое оружие». «Да знаю я, знаю. И так уже мозги на пределе. В глазах стало мутить, поскольку непроизвольно я стал использовать магическую энергию. Сцепив зубы, заблокировал ее, но потерял концентрацию и вышел из ускорения. Тут же получаю удар ногой в живот и снова улетаю под мост, чтобы искупаться. А водичка холодная, прям бодрит», — тихо говорю я. «Однако, сил встать нет», — раздаются хлопки от Морфеуса. «Это было очень неплохо, Феникс. Первый урок окончен, он стоит на мосту и глядит на меня сверху вниз. А сейчас будут тренировки прыжков. Ниа помогает мне подняться, а я в недоумении смотрю на темнокожего. Какие еще тренировки? Я сейчас сознание потеряю. Какие к Мордриду прыжки?» Однако, мой взгляд Морфеус интерпретировал по-своему и лишь оскалился. «Линк, готовь программу прыжков». Его хищной улыбкой можно было лечить кишечную непроходимость. Второго уровня. «Уверен, наш Феникс сможет взлететь и покажет миру, как нужно парить в небесах». Примечание к части. «ПС, пишите о ваших впечатлениях. Некоторые считают работу бесперспективной, поэтому сейчас автор думает, писать про дык не или нет». Бичина. Глава 10. «Погоди, Морфеус, дай дух переведу, у меня все перед глазами плывет, какие к Мордриду прыжки». Однако на мои слова мужчина лишь улыбнулся еще шире, и еще более жутко. Окружающий пейзаж рассыпался осколками, после чего его будто стерли ластиком. Мы остались на месте, но декорации сменились. Вместо чудной природы и домиков в китайском стиле нам открылся вид на прекрасный ночной город, Чикаго. Высотки светились будто огромные кирпичи, усеянные гирляндами. Вон виднеется многоярусный Уиллис Тауэр с его цветными шпилями. А слева, чуть дальше, почти непроглядная чернота, в которой можно угадать озеро Мичиган. «Ну как?» – спросил Морфеус. «Впечатляет», – говорю. «Детализация на уровне. Я эту программу полгода писал», – послышался самодовольный голос Линка. «Работал над ней больше, чем над ареной боевых искусств. По-моему, вышло неплохо. Вышло здорово. Симуляция и вправду была очень качественной. Едва заметно движущиеся облака, ночной трафик транспорта, что больше походил на золотистых змей. Если приглядеться, можно заметить даже едва различимое отражение небоскребов в воде. Ниа и Морфеус уже одеты в черные плащи, что развивались под порывами холодного ветра, и солнцезащитные очки, мда. Ну и зачем ночью очки? Не понимаю. «Ты должен научиться освобождать свой разум», — говорит Морфеус, — «от лишних мыслей и эмоций. Только освободив разум, ты сможешь уяснить одну простую истину». Недоуменно смотрю на чернокожего мужчину. В его круглых очках отражаются разноцветные огни ночного Чикаго. Жду от него продолжения фразы, но Морфеус лишь срывается с места и грузно бежит к краю крыши. «Он сумасшедший?» — спрашиваю у Ниа. Избранный не ответил, лишь снисходительно улыбнулся. Тем временем Морфеус подбежал к краю и прыгнул. У меня прям дух перехватил от увиденного. Нет, он не упал, он будто поплыл по воздуху. Время, казалось, замедлилось, его расстегнутый плащ трепетал позади, словно крылья. Я подбежал ближе к краю, чтобы лучше увидеть его полет. Пара мгновений, и Морфеус приземлился на крыше здания на противоположной стороне улицы. Да, высотка немного ниже той, на которой расположились мы, но, Мордрит, до того здания полсотни метров, не меньше. Как так? Подойдя к краю, посмотрел вниз. От увиденного закружилась голова, и я тут же отпрянул от края, дабы не упасть и не разбиться. В здании этажей 40, не меньше. Помни, начал не ограничение лишь в твоей голове. Доверься Морфеусу, освободи свое сознание и прыгай. Я покачал головой. Это невозможно. Во всяком случае не сразу. На одной вере и воле такие вещи не делаются. Вот если восстановиться, помедитировать, полностью отрешиться от ощущения магического источника, после начать прыжки с меньшего расстояния, потом постепенно увеличивать дистанцию все больше и больше, тогда да. Через некоторое время я смогу проделывать и не такое. Не думай, что у тебя не выйдет, будто прочел мои мысли избранный, просто верь. Истина, о которой говорил Морфеус, проста. Ты можешь все, если поверишь в это. Звучит и вправду просто. Может, покажешь мастер-класс? Хмыкнул я. Ня не ответил. Он отошел от меня на пару метров, немного присел, и тут я почувствовал аномалию. Крыша, на которой стоял избранный, пошла гравитационными волнами, прогнулась и выпустила парня вверх, аки снаряд. Ня взлетел. Нет, он не просто парил или планировал с крыши на крышу. Ня устремился в небеса. После, резко изменив траекторию полета, повернул к Уиллистауэру. Затем сделал мертвую петлю и принялся летать над ночным Чикаго. Охренеть, вырвалось у меня. Этот парень прямо Мордридов Супермен из макгловских комиксов. Летает как на молнии последней модели. Правда, метлы у него не наблюдается. Мерлин, на что он еще способен? Ня, сделав круг почета вокруг города, приземлился на крыше высотки напротив, рядом с Морфеусом. Вперед, Феникс, произнес капитан Навуходоносора. Его голос был слышен так, будто он стоял совсем рядом. Сейчас от тебя требуется лишь прыгнуть. Ты видел, на что способен Ня, и понимаешь, нет ничего невозможного. Хм, я замялся. У меня есть пара минут, мне нужно сконцентрироваться. Оскал Морфеуса я не видел, но по его злорадному хмыку было понятно, что сейчас что-то случится. Боюсь, у тебя далеко не всегда будет возможности время для концентрации. Линк. Да, сэр, отозвался оператор. Спустя пару секунд послышался громкий удар. Обернувшись, замечаю, как из выбитой двери на крышу начинает выбегать группа быстрого реагирования. ФБР, не с места, руки за голову, кричит один. Я был настолько ошарашен, что даже не сразу понял, к кому обращаются. За людьми показался силуэт в костюме и солнцезащитных очках. Агент, он неспешно выходил на крышу. Спецотряд держал меня на мушке автоматического оружия. Все ребята, как положено, в черных комбинезонах, бронежилетах, масках и касках. Внезапно, люди замерли, как и страж. Послышался голос Морфеуса. Итак, забудем о симуляции. Представим, что ты оказался в схожей ситуации в Матрице. Перед тобой выбор, Феникс. Либо ты попадаешь к агентам, а это равнозначно смерти, либо прыгаешь. Также помни о том, что если прыжок будет неудачным, то ты разобьешься. Я сглотнул. С одной стороны, это симуляция, и здесь мне в принципе ничего не может грозить. С другой, Морфеус прав, далеко не всегда у меня будет время и возможность для отдыха, концентрации или прочего. Порой в Матрице будут ситуации, как сейчас. Либо творишь чудо, либо ты труп. Представь, что на другой стороне тебя ждет такой желанный отдых и чашка ароматного кофе, усмехнулся Морфеус. Отдых — это хорошо, хотя кофе я не пью, мне бы чай с лимонными дольками. Ну да ладно. Отбросив ненужные размышления, отошел немного назад, чтобы взять разгон для прыжка. Послышался звук, будто кто-то хлопнул в ладоши, а сзади я услышал чей-то выкрик. «Стой, стрелять буду!» Я обернулся и увидел, как вышли из ступора болванчики, прописанные в симуляции Линка. Агент также отмер. Поправив галстук, он полез под пиджак за пистолетом. Ждать, пока по мне начнет стрелять агент, не стал, потому я стремглав бросился к краю здания. Отбросить мысли и сомнения. Для меня нет ничего невозможного. Перелететь полсотни метров, ха, да хоть сотню. Раздались выстрелы из десерт ягли агента, за ними послышались короткие очереди автоматов штурмового отряда. Спанджифой, бетон передо мной покрылся рябью с едва заметным свечением. Сильный толчок от поверхности, прыжок, и я устремляюсь в небо. Представь, что на другой стороне тебя ждет такой желанный отдых и чашка ароматного кофе, проговорил Морфеус. Мужчина посмотрел на нее, после чего хлопнул в ладоши. На крыше напротив послышались крики искусственных программ, загруженных оператором Линком. «Думаешь, у него получится?» — спросил капитан Навуходоносора. «Нет», — твердо заявил Ня. «С первого раза ни у кого не получалось». Последовали звучные выстрелы из пистолетов агентов, затем тут же подключились очереди из автоматических винтовок. Разумеется, все выстрелы были холостые, и Фениксу ничего не угрожало. Даже если он упадет, земля попросту отпружинит его, погасив практически весь урон от столкновения с поверхностью. Останется лишь горькое напоминание о неудаче в виде разбитого носа или ушибленного ребра. Но не познав неудачу, нельзя распознать успех. Я верю, что он долетит. Морфеус сложил руки за спиной. Он упадет, спокойно заметил Ня, повернув голову к капитану. Посмотрим. Парень, названный Фениксом, подбежал к краю, не обращая внимания на выстрелы. Он лишь смотрел под ноги. Его губы едва заметно шевельнулись, и он взлетел. «Молодец», — осклабился Морфеус. «Ты первый, кто допрыг». Он прервался на полуслове, замерев с полуоткрытым ртом, потому как Феникс действительно подпрыгнул необычайно высоко. Но до крыши, где стояли Ниа с капитаном, оставалось меньше десятка метров, а траектория полета Феникса была прежней, он не снижался. Избранный повернулся в другую сторону, провожая летящего Феникса скучающим взглядом. Кричащий в воздухе парень смешно мотылял руками и ногами. Он наконец-то стал снижаться на высотку, на крыше которой стояли Морфеус и Ниа. Он все же пролетел. «В первый раз всех постигает неудача», — кивнул Ниа. «Перелет», — констатировал Морфеус. «Возможно, нам следовало сказать ему, что здесь прыжки даются лучше из-за сниженной гравитации. Кто ж знал?» — пожал плечами Ниа. «А-а-а, мать твою, я снижался и, пытаясь отрешиться от магии, пробовал замедлить свое падение, изменить траекторию, но безрезультатно. Кто бы мог подумать, что заклинание сработает так хорошо? Мало того, что долетел до здания, так еще и сделал больше, чем от меня требовали. Шуточные чары размягчения, придающие предмету мягкости невероятную упругость, позволяют отталкиваться от поверхности, словно от батута. Но из-за боязни высоты, которая присуща Генри, я просто не могу отменить падение. Сердце колотится, как бешеное. Меня захлестнула паника. Асфальт приближается стремительно и неумолимо. Удар, и поверхность мягко подбрасывает меня в воздух, после чего я падаю с высоты 2 метра уже на твердый асфальт. С кряхтением поднимаюсь, потирая ушибленную руку. Миг дезориентации, будто кто-то выключил свет, и я открываю глаза в реальном мире. Линк открывает блокираторы для рук и ног. Ниа и Морфеус уже стоят около меня. Оператор же уходит обратно к мониторам. «Это было», — начал Морфеус. «Любопытно. На моей памяти, ты первый, кто смог допрыгнуть до цели и даже больше». Он не сдержал улыбки. «Но, к сожалению, ты все равно упал», — сказал Ниа. «Не переживай, все падают в первый раз. А ты, тоже упал?» — спрашиваю у избранного. И я, Ниа, едва кивнув, позволил себе мимолетную улыбку. «Ребята», — обратился к нам Линк, — «сэр, у нас гости». Морфеус нахмурился и обернулся к оператору. Ниа также напрягся. «Да вы чего?» — спросил Линк. «Я имел в виду, что на связь вышел Логос. Не обе с призраком скоро будут у нас». Ниа с облегчением выдохнул. Морфеус кивнул и посмотрел на меня. «Скоро ты познакомишься с нашими друзьями ближе. А зачем они вообще здесь?» — спрашиваю. «Они здесь за тобой», — проговорил Морфеус. Я вопросительно выгнул бровь. «То есть, как за мной? Я вроде не настолько важная шишка, чтобы за мной прилетала целая команда ради одного лишь знакомства». Морфеус, загадочно улыбнувшись, положил руки мне на плечи. «Не волнуйся, Феникс, ты все скоро узнаешь, а сейчас нам нужно подготовиться к прилету друзей». Примечание к части. Бичина. Глава 11. Логос идеально маневрировал по широким тоннелям коллектора, изящно огибая препятствия. Создавалось ощущение, словно это вовсе не корабль, а живой организм. Всполохи электричества от магнитных подушек периодически касались поверхности, как будто маленькие лапки насекомого опираются о стенки подземных ходов. Судном управляла капитан Ниоби. Команда должна с минуты на минуту прибыть на место встречи с экипажем Навуходоносора. «А можно мне с вами? Я тоже хочу поглядеть на избранного». Молодой оператор сидел возле мониторов и со скучающим видом писал новую боевую программу. «Нет, Спаркс», — холодно ответила Ниоби. «Ты останешься на Логосе». Оператор огорченно вздохнул, покачав головой. «Ну вот, как обычно, мое мнение или желание на этом корабле не учитываются». Капитан даже не посмотрела на своего подопечного. Ее взгляд был прикован к главному экрану, отображающему вид с камер головы корабля. Иногда девушка сверялась с электронной картой и мигающей синей меткой на ней. Помощник капитана сидел в кресле рядом. Его лицо было, как обычно, абсолютно непроницаемым, хотя внутри парень все же немного волновался. Около полугода назад призрак, не без помощи своего капитана, добился того, что на парня по имени Генри Эриксон обратил внимание сам Морфеус. Последнего заинтересовал феномен противостояния непробужденного вторжению стража, потому он довольно быстро организовал план по вербовке и привлечению Генри к лагерю сопротивления. Однако перед этим следовало проверить некоторые допущения. Например, капитана Логоса не покидало ощущение, что это может быть ловушка на живца. О своих размышлениях по этому поводу девушка и поведала Морфеусу, потому некоторое время за объектом просто наблюдали. Тем не менее, ничего необычного не происходило. По мнению Необе, кроме смазливой внешности в парне не было ничего особенного. В прошлом студент, начинающий актер и модель, у него могла быть вполне неплохая карьера в иллюзорном мире, однако не судьба. Он согласился на предложение Морфеуса. Операция по привлечению одаренного прошла как по маслу. Необе должна была отметить, что с появлением избранного, Неа, население Зиона стало заметно расти. Людей пробуждали ото сна. С каждым месяцем их становилось все больше и больше. В совпадение Необе не верила. И возможно, Морфеус все же нашел того, кого искал. Метка их корабля приблизилась почти вплотную к точке на карте. Необе натянула штурвал на себя, и корабль плавно поднялся вверх по трубе. Затем, перейдя на следующий уровень коллектора, команда Логоса через главный экран увидела стоянку корабля Морфеуса. В широкой нише расположился Навуходоносор. Даже без включенных двигателей и огней корабль поражал. Величественный, наиболее подходящее слово для определения данного судна. Нет, он не был огромным, но все же, когда Логос приземлился рядом, со стороны компактный транспорт Необе казался будто каким-то неполноценным карликом. Капитан заглушила двигатели и принялась переключать тумблеры на панели управления в режим ожидания. Они здесь ненадолго, только чтобы забрать их цель. Как он? Поинтересовался призрак. Маска безразличия и флегматичности, кажется, дала трещину. На его вопрос Морфеус лишь загадочно улыбнулся. По прибытии Необе и призрака на борт Навуходоносора, их встретил сам капитан. Сейчас они идут по довольно длинным коридорам корабля. Внутри судна казалось даже больше, чем снаружи. Наконец, они вошли на капитанский мостик. Здесь находились все. Линк, Тринити, Ниаи. Знакомьтесь, начал Морфеус, это Феникс. Один из самых талантливых одаренных, что я встречал. Возможно, через некоторое время он сможет сравняться с Ниа. Необе на последнее заявление едва заметно подняла уголок губы. Байки про избранных она не любила. Впрочем, скоро ей доведется увидеть новичка в деле и самой оценить, насколько он плох или хорош. Лысый, бледный, с еще даже не прорезавшимся ежиком волос. Собственно, как и всякий только что пробужденный, выглядел он достаточно болезненно, что неудивительно, ведь с момента его отключения от матрицы прошло всего-навсего 3 дня. То, что он стоит, уже чудо, ведь на реабилитацию обычно уходит несколько дней минимум. Парень вышел вперед и кивнул. Необе, призрак, рад точному знакомству, ХМ в реальном мире. Он протянул руку призраку, и помощник капитана ее крепко пожал. Феникс, имя, данное мне Морфеусом, теперь оно мое. Парень тепло улыбнулся, однако глаза его оценивали новых визави. Необе заметила в них непонимание и подозрение. Феникс обернулся к Морфеусу. Теперь ты можешь мне сказать, зачем они здесь, и что ты подразумевал, когда говорил, что они придут за мной. Ты ничего не сказал ему? Спросила Необе, выгнув бровь. Всему свое время, поднял ладонь Морфеус, медленно переводя взгляд с Необе на Феникса. Сейчас все объясню. Да уж, объяснения Морфеуса слегка пролили свет на происходящее. Все да нельзя просто. Меня хотят бросить в подчинение какой-то стерве. Ну, то есть не какой-то, а вполне себе конкретной, Необе. Почему она стерва? Так видно же, причем невооруженным взглядом. Поведение холодное и слегка надменное, будто ей кто-то чего-то должен. Но не это самое обидное. Я уж думал, буду бороться вместе с командой Морфеуса со злыми машинами, буду тренироваться с Неа, учиться у него, как менять матрицу по своему усмотрению, буду постигать науки через прямую загрузку знаний в мозг при помощи линка. Но мне мягко дают пинок под зад и отправляют в другую команду. Нет, не могу сказать, что я прям уж так привязался к Морфеусу, или не, или к линку. Просто, я надеюсь, ты сможешь усилить команду Необе, проговорил Морфеус, именно поэтому ты отправляешься с ними, а не остаешься здесь. У нас не, а у Необе будешь ты, Феникс. Темнокожая девушка стояла, сложив руки на груди. На последних фразах Морфеуса она слегка закатила глаза. Наверное, не особо верит в меня. Неудивительно. Я ведь тоже понятия не имею, на что они способны. Морфеус показал лишь прыжки. Но думаю, в ближнем бою он также будет не промах. Не-не, разумеется, но... Капитан Навуходоносора похлопал меня по плечу, отвлекая от размышлений. Так будет лучше. Чувствую, близятся тяжелые времена. Поэтому новички вроде тебя отправляются либо в Зион, либо к другим командам. Мы еще увидимся, кивнул Ниа, подходя ближе к нам. «Через месяц в Зионе будет собрание. Я хочу увидеть твой прогресс». Тринити, глядя на меня, ехидно улыбнулась. «Помни, ты первый, кто долетел». На этих словах я скривился. «Да уж, мне об этом позоре будут напоминать еще не раз. Решено, ухожу сейчас же. Необи и призрак хотя бы не знают о моем досадном косяке при прыжках и, надеюсь, не узнают. О таких случаях обычно говорят. Сила, есть ума, не надо. Потому мы уверены», продолжила девушка, «что ты еще себя покажешь». Я кивнул и стал прощаться с экипажем Навуходоносора. Никаких соплей или сантиментов. Прощались, скорее, как хорошие приятели, что собирались в скором времени встретиться вновь. Каких-либо личных вещей у меня не было, поэтому через пару минут мы с Необи и призраком уже подошли к выходу из Навуходоносора. «Погоди, Феникс!» Линк окликнул меня, после чего подбежал и протянул маленький диск. «Это копия арены боевых искусств. Думаю, ты сможешь надрать деду задницу», он широко осклабился. «Спасибо, Линк», я улыбнулся в ответ, принимая подарок. «Берегите себя». Линк сидел напротив мониторов и от нечего делать просматривал видео с камер наблюдения на корабле. Никакого вуайеризма. Ни Астринити обычно уединялись в одной каюте, и им никто не мешал. Да и камер в личных каютах не установлено. Они есть лишь в рубке, коридорах, мидблоке и некоторых других местах. Решение об установке камер было принято их капитаном примерно около года назад, после предательства Сейфера. И хотя сейчас предателей в их команде быть попросту не может, но перестраховки никогда не бывали лишними. Интереса ради Линк просматривал вчерашние видеозаписи с камер из медблока. Ему было интересно, каким образом Феникс смог встать и освободиться от множества иголок. Подобное зрелище должно выглядеть забавно. Изредка оператор прикладывался к жестяному стакану с горьким чаем. Проматывая запись, он наконец нашел нужный момент. Линк улыбнулся и сделал глоток, однако в следующий миг от увиденного на мониторе жидкость пошла не в то горло, и оператор закашлялся. Его глаза расширились в неверии. Рот открылся, чай стекал по подбородку. «Этого не может быть», — шептал он. «Это невозможно». Парень отставил кружку и принялся проматывать видео назад, однако ошибки быть не может. Или это какой-то монтаж, или шутка Феникса. Да нет, его и близко не было рядом с компьютером. Линк проводил здесь практически все время. Даже спал в кресле оператора. Парень отбросил наушники в сторону и рванул к каюте капитана. Споткнувшись о какой-то провод, он упал, растянувшись на стальном полу корабля. Черт, он совсем забыл, что может позвать Морфеуса по связи. Линк вновь подскочил к своему месту. Усевшись в кресло, он щелкнул переключатель под столом и взял микрофон в руки. «Капитан, я». Спустя пару мгновений послышался напряженный голос Морфеуса. «Что случилось, Линк? Что-то с кодом? Или на радаре машины, сэр?» Оператор взял себя в руки. «Пожалуйста, подойдите в рубку. Вы должны это увидеть. Что случилось?» С нажимом спросил капитан Навуходоносора. «Сэр, видеозапись из мидблока. Вы должны ее увидеть. Это касается Феникса». По связи была тишина. Линк уж подумал, что Морфеус не принял его слова всерьез, однако спустя несколько секунд капитан произнес: «Сейчас буду». Морфеус сосредоточенно смотрел запись, задумчиво потирая подбородок. Линк переводил взгляд то на командира, то на монитор. На видео была совершенно фантастическая картина. Только что проснувшийся Феникс хотел подняться, но из-за иголок в его теле у него этого, по понятным причинам, не вышло. Через некоторое время по изображению пошло небольшое искажение, а иголки с электродами разлетелись в разные стороны. Одновременно подобная картина не укладывалась в голове. Далее парень встал, как ни в чем не бывало, и обернулся простынью до пояса. «Капитан», — тихим голосом сказал Линк, — «как это возможно? Это видео не подделка. Мы проверили. Удали». «Что? Простите?» — переспросил оператор. «Удали видео». Морфеус строго посмотрел на своего подопечного. «Но, капитан, возможно, нам нужно сказать не ай-3. Скажи, Линк», — перебил его Морфеус, — «ты хочешь работать на этом корабле?» Оператор тряхнул головой, пытаясь осознать связь между его предположением и словами капитана. «Не совсем понимаю, сэр. Хочешь или нет?» «Да, сэр, хочу», — проговорил Линк. «Тогда ты будешь выполнять мои приказы. Я понятно изъясняюсь?» Морфеус, склонив голову, сложил руки за спиной. «Удаляй запись, и чтобы никто не узнал о том, что ты увидел. Ясно, я хорошо». «Будет сделано, сэр». Оператор принялся удалять записи с камер наблюдения за последние несколько дней. Морфеус стоял за его спиной. Линк же откровенно не понимал, почему видео вызвало у капитана такую реакцию. После того, как видеозаписи были удалены, Линк поинтересовался. «Вы не хотите ничего говорить ни о и остальным?» «Почему?» Морфеус вздохнул. «Не, наш избранный, а избранный может быть лишь один. Но Феникс изменяет не матрицу, а влияет на реальный мир. Это возможно, я не знаю», — покачал головой Морфеус. «Возможно, не я также способен на подобное. Но, сэр, это ведь, я не знаю», — хмуро произнес Морфеус. «Это странно, это кажется невозможным. Но я не приказываю, я прошу, Линк, не говори ни слова «не», вообще никому не говори. И, пожалуйста, забудь о том, что сегодня видел. Это лишь сбой в записи камер наблюдения, не более. Я могу рассчитывать на твое молчание?» Линк на пару мгновений прикрыл глаза, но кивнул. «Хорошо, сэр, вы всегда можете на меня рассчитывать. И вы правы, это всего лишь сбой. Примечание к части. Как-то так, Феникс в команде Навуходоносора однозначно лишний. Теперь он будет на Логосе. По крайней мере в ближайшее время. Бичина. Глава 12. Логос, в сравнении с кораблем Морфеуса, как-то совсем не внушал. Никаких тебе длинных коридоров, мидблоков, множество кают и прочих удобств. Как выяснилось, здесь даже кабинки душа нет. Совсем. Общий санузел на всех. Хочешь принять ванну? Пожалуйста, можно побарахтаться в узкой жестяной бочке. Рядом с бочкой, туалет и умывальник. Хоть циклическая система фильтрации воды есть, и то хлеб. Ну как тебе наш кораблик? Ехидно поинтересовался Спаркс, оператор Логоса. Мне ответить честно, говорю. Парень засмеялся. Не утруждайся. В защиту Логоса могу сказать, что он довольно быстрый и маневренный. Есть какие-то вопросы? Я задумался. Вообще, из команды Необи Спаркс показался самым вменяемым. Такой себе простой технарь, вечно старающийся поднять настроение своими шутками. Правда, в большинстве случаев его шутки были абсолютно не смешные, но главное, парень не унывал и этим привлекал. Необи же казалась закрытой и холодной. Эта дама сразу поставила некий невидимый барьер между собой и новым подчиненным, то есть мной. Да и со Спарксом она была весьма строга. А вот ее первый помощник, похоже, был вхож в круг избранных, которые могли знать о том, что же скрывается под маской ледяной королевы. Хотя, по лицу призрака вообще ничего не скажешь без легилименции, которая в ближайшее время мне не светит. Эй, Зион вызывает Феникса, оператор пощелкал пальцами прямо перед моим носом. Извини, задумался. Вопросы, говоришь? Да, была парочка вопросов. Пожалуй, стоит сразу узнать о некоторых интересующих меня вещах. Скажи, а камеры наблюдения на корабле у вас есть? Оператор нахмурился. А зачем тебе? Он оглянулся по сторонам и поманил меня рукой. Я подошел ближе, и Спаркс заговорщическим шепотом заговорил. Подглядывать за капитаном не советую. Она у нас хоть и холодная, но огонь баба, знаешь ли. Да нет, что ты, я еще пожить хочу. Поддержал его шутку я. После, нахмурившись, продолжил. Просто в ближайшее время никаких девушек не предвидится, вот и думаю, могу ли я уединяться у себя в каюте. А-а-а, осклабился Спаркс. Понимаю. Добро пожаловать в клуб. Какой клуб? Не понял я. Клуб тех, наставительно поднял палец Спаркс, кто почитает правую руку как владыку, ну или левую. После оператор не выдержал и рассмеялся. Да нет у нас никаких камер, отсмеявшись, сказал он. Это хорошо. Значит, я действительно смогу уединяться в каюте. Правда, не затем, зачем, подумал Спаркс, а для медитации и небольших экспериментов с магией. Все же я маг, и следует разобраться в своем ядре, создании новых каналов, а также по возможности начать тренироваться в волшбе, причем именно в реальном мире. Также следует не забрасывать тренировки колдовства в виртуальных симуляторах. Уверен, через пару-тройку недель я смогу привыкнуть к особенностям чар в иллюзорной реальности и смогу менять матрицу по своему желанию, как это делает Ня. Хм, стоп, а были ли камеры наблюдения на Навуходоносоре? Мордрит, я же в мидблоке применил депульса. Впрочем, если у меня ничего не спросили, значит никто ничего не видел и, вполне вероятно, что камер на корабле Морфеуса нет, так же как и на Логосе. Да, капитан наш уже занята, грустно вздохнул Спаркс, прервав мои раздумья. Ее парень, командир Лок, кстати, ее бывший, Морфеус. Вот это да, не сдержал удивления я. И нет, я удивился не столько тому, что у нее ранее были отношения с Морфеусом, сколько именно ее теперешним бойфрендом. Джейсон Лок, главнокомандующий армией Зиона, крупная шишка. О нем я узнал из блока информации, загруженного ранее линком. Все-таки хорошо, что оператор навуходоносора загрузил в мою головушку не только навыки боевых искусств, но по секрету скажу, шепотом произнес Спаркс. Мне кажется, она до сих пор влюблена в Морфеуса, а бросить Лока ей не позволяет совесть. У нас тут, знаешь ли, та еще Санта-Барбара, призрак, к примеру, неровно дышал Ктрин. Оператора прервало тихое покашливание. Мы с ним синхронно обернулись. Перед нами стояла Необи. Выражение на ее лице было столь же строго холодным, но взгляд не предвещал ничего хорошего. «Хе-хе, капитан», — нервно засмеялся Спаркс, — «а я тут новичка просвещаю, ХМ касательно распорядка дня и прочих важных вещей». «Да, я слышала», — хмыкнув, проговорила Необи. В этот момент оператор, отвернувшись, скривился и принялся беззвучно ругаться. «Как себя чувствуешь, Феникс?» — спросила капитан Логоса, не обращая ни малейшего внимания на Спаркса. «Отлично, говорю. Спасибо, что спросила, Необи. Капитан», — произнесла девушка. «Чего?» — спрашиваю. «Для тебя, капитан Необи, будь добр, соблюдай субординацию». Я едва сдержался от улыбки. Мне, в прошлом директору школы чародейства и волшебства Хогвартс, верховному чародею Визингамота, кавалеру ордена Мерлина первой степени, председателю Международной конфедерации магов и сильнейшему волшебнику своего времени говорят соблюдать субординацию. Впрочем, это все регалии в моей прошлой жизни, которые уже не актуальны. Сейчас я практически магдл, так что мне нетрудно засунуть свою гордость великого белого, дабы угодить даме. Как вам угодно, капитан, все же не сдержал улыбки я. Девушка, едва заметно фыркнув, произнесла: «Раз уж ты в порядке, то нам нужно знать о твоем уровне подготовки. Морфеус говорил, что ты неплох. По сравнению с ней, мои возможности весьма посредственны», скромно заметил я. «Увидим. Ты уже владеешь оружием?» «Нет. А что?» Необи оскалилась. «Спаркс, подготовь новые пакеты данных для новичка. Все, от холодного до огнестрела. Будем надеяться, твоя голова выдержит». Девушка сложила руки на груди. «После посмотрим на тебя в деле». «Фух», выдыхаю. «Здорово. Никак не привыкну к этому». «Ты что, мазохист?» — спросил Спаркс. «Как у тебя еще башка не взорвалась? Окклюменция, мой дорогой друг. А еще разум мага способен обрабатывать огромные пласты информации. Но тебе об этом я, понятное дело, не скажу. Не могу не признать некоторую пользу от изучения боя с оружием, в том числе и с огнестрелом. За несколько часов загрузки я овладел метанием ножей и сюрикенов, нунчаками, бо, деревянный или бамбуковый посох, топорами, мечами, а также научился стрелять из огнестрельного оружия. Вроде бы бесполезные знания для мага, но на первых порах мне понадобятся точные сведения об оружии, особенно огнестрельном, дабы понять, как лучше от него защититься, не используя сложные чары. Теперь я готов». «Ой, не зарекайся, парень», — произнес оператор. «Сейчас капитан проверит, насколько ты готов. Пока я учился, Необи все это время была подключена к конструктору и тренировалась сама. Призрак же находился у себя в каюте. Спаркс сказал, что тот скорее всего медитирует или читает». Оператор набрал последовательность кода на клавиатуре и нажал ввод. «Привычная дезориентация, и я оказываюсь в тренировочной программе. Просторный холл с высокими колоннами из черного мрамора. Далеко впереди виднеется лифт. Потолка вообще нет. Вместо него какое-то зеленовато-голубое свечение. Да, симуляции линка как-то поинтереснее будут. А здесь топорная работа. Никакого дизайна или вкуса. Это твоя симуляция?» Говорю в пустоту. «А то», — хмыкнул Спаркс. «Нравится?» «Ответить честно?» «Ой, заткнись», — обиделся оператор. «Тебе сейчас не до любования прекрасным будет, поверь». «Необи?» — спрашиваю. «Да», — ответил Спаркс, «но перед этим тебе нужно немного размяться». Последовало звуковое оповещение о прибытии лифта, и его створки открылись, выпуская двух полицейских. Как только болванчики увидели меня, они тут же вскинули оружие с криком: «Не с места!» После чего ребята сразу начали по мне стрелять. Расстояние до них было приличным, потому их первые выстрелы ушли в молоко. Я не стал ждать, пока они пристреляются, и отпрыгнул за колонну. «И чего они напали?» Спрашиваю. «Это боевой симулятор, Феникс», хихикая, ответил оператор. «Тут проверяются твои боевые навыки». «Ага, ясно. Как арена боевых искусств, только с огнестрелом. Интересно. У меня оружия нет. Нужно отобрать его у охранников, либо так их уложить. Но перед этим необходимо кое-что уточнить. Спаркс, а в этом симуляторе такой же код, как и в матрице. Ты о чем? Не понял оператор. Законы такие же. Гравитация, физическая плотность вещей, скорость полета пуль. Морфеус объяснил, что причиной моей неудачи в прыжках, возможно, была уменьшенная гравитация. Не хотелось в очередной раз попасть в просак, не зная особенностей симуляции. А это, вздохнул Спаркс. Да, код максимально приближен к оригинальному, который используется в матрице. Только твое тело не получает урон и болевые ощущения на симуляторе снижены. А что? Ничего, улыбаюсь. Значит, симулятор ущербный только визуально. Вижу отражение охранника на мраморном полу. Судя по всему, парочка обходит меня с двух сторон, намереваясь взять в клещи. Ну, удачи, болванчики. Выскакиваю к первому, выбивая оружие из рук, и пинаю его ногой в грудь. Коп улетает на пару метров. Второй сориентировался быстро и направил ствол мне прямо в голову. Акселерейт. Под ускорением ухожу с траектории полета пули и провожу захват руки с оружием. Из пистолета охранника стреляю в поднимающегося первого. Второму же попросту сворачиваю шею. Оба болванчика валятся на пол и рассыпаются зелеными искрами. После них остается лишь оружие. С реалистичностью у тебя беда, Спаркс. Да и парочка копов. Какие-то они совсем неумелые. Какой ты у нас придирчивый, весело проговорил оператор. Думал провести тебя постепенно по всем уровням, плавно усложняя задачу, но передумал. Лови девятый уровень. Спустя миг в дальней стене появляется еще один лифт, затем еще два. После звукового сигнала створки четырех лифтов раскрываются, выпуская. Вы убиты. Эта надпись возникла сразу после резкой боли в голове. Спаркс, это что было? Ахахах, оператор безудержно рассмеялся. Это, парень, Дельта Форс. Даже не знаю, что хуже для новичка вроде тебя. Встретить парочку агентов, или встретить это подразделение. От агентов хотя бы можно убежать. Давай все-таки уровни по возрастающей, Спаркс, проговорил я. Хех, ладно, как скажешь. У тебя еще сегодня спарринг с капитаном. Причем именно с огнестрелом. Так что умирать будешь много, Феникс. Я лишь кивнул, приготовившись повышать свои навыки боя и стрельбы. Чары пока стоит использовать по минимуму, дабы не сильно отличаться от остальных пробужденных. Ведь они как-то проворачивают чудеса в симуляторах. Вот и я буду. Только показывать успехи нужно постепенно, чтобы, упаси Мерлин, не получить ярлык избранного. Я всего лишь талантливый одаренный, не более. По крайней мере, таким я должен выглядеть для окружающих. Правда, есть кое-что странное, не дающее мне покоя. Все время после пробуждения меня не покидает нехорошее предчувствие. Гложет что-то, непонятно. Хотя, быть может, это ощущение из-за истощения, усталости, а также общего впечатления от постапокалиптического мира. Надеюсь, в ближайшее время не предвидится никаких чрезвычайных происшествий. Очень надеюсь. Примечание к части. Глава проходная, но без нее нельзя. Думаю, по окончании части можно понять, что скоро начнутся те самые чрезвычайные происшествия. Бичина. Глава 13. Примечание к части. Это часть отступления. Решил написать ее для тех, кто не смотрел последний полет Осириса. Ибо понять дальнейшие события без знания о Тадеусе и Осирисе может быть несколько затруднительно. П.С. Некоторые детали изменил специально, потому не нужно писать в комментариях, такого не было. Осирис. Это был обычный день. 14 декабря. Казалось, ничто не предвещало беды. Корабль Тадеуса патрулировал по заранее проложенному маршруту между BX-190 и BZ-224. Капитан Осириса Тадеуса и его заместитель Джу спарринговались в симуляторе на мечах. Проделывали они это с завязанными глазами. Их бой больше напоминал танец, настолько он был изящен и прекрасен. Эта игра, в которую они играют далеко не в первый раз. Вот взмах меча девушки оставляет аккуратный разрез на рукаве ее капитана. Рукав опадает на пол, а в следующий миг темнокожий мужчина делает выпад, однако Джу блокирует его. Через несколько мгновений девушка разрезает халат Тадеуса, оголяя жилистый торс, покрытый испариной. Джу улыбается, одним пальцем приподнимая повязку на глазах. Она смотрит на своего возлюбленного, слегка прикусив губу, после чего опускает повязку и устремляется в атаку. Дальнейший бой можно назвать одной длинной прелюдией. Прелюдией, что разжигало их желание и страсть. Они не скрывали свои отношения от команды, однако в открытую не демонстрировали их. Здесь же они отдавались битве и друг другу, не телесно, но духовно. Их завораживающий танец, изобилующий множеством прыжков, хитрых ударов, обманок, набирал обороты. Темп выпадов увеличивался. Свист меча. Халат Джу опадает, открывая вид на стройное и подтянутое тело, на котором осталось лишь нижнее белье нежно-алого цвета. Тадиус ухмыляется, избавляя от повязки один глаз. Затем опускает ткань назад. Он срывается с места и обменивается ударами со своей девушкой. В какой-то момент они встали. Их скрещенные катаны слегка дрожали, застыв в жестком блоке. Оба тяжело дышали. Пот стекал по лицу Тадиуса. Он слегка потянулся к девушке. Она подалась в ответ. Их губы почти соприкасались, грозясь слиться в столь желанном для них поцелуе. Сигнал тревоги. Проклятие, вырвалось у Тадиуса. Капитан отпрянул от девушки и снял повязку. «Стражи?» – спросила Джу, также открывая глаза. Осирис летел на полном ходу. Недавно неподалеку от перехода БЗ-218 корабль напоролся на пару охотников. И теперь пилот пытался сбросить хвост из надоедливых машин. «Капитан, мы направляемся к станции номер 21, как вы и приказали. Рэби получает сигналы. Мы пытаемся их идентифицировать. Мы не знаем, что делать. Приборы словно сошли с ума. Еще и охотники пристали. Кажется, нам здесь не рады». В рубке Осириса царил хаос. Команда столпилась возле пилота напротив главных мониторов в надежде понять, что же они увидели. Помимо этого на хвосте висела парочка охотников, о которых тоже не следовало забывать. «Лэнс, займись ими», — Тадиус указал на отметки, что следовали за кораблем. «Да, сэр», — ответил парень в шапке и окулярах, после чего грузно побежал к орудию в хвосте судна. Капитан задумался. «Эта куча отметок на радаре может быть только одним. Это стражи. Но их здесь тысячи». Раскосые глаза Джу расширились в изумлении. Тадиус перевел взгляд вверх. «Прямо над нами. Разве это возможно?» — покачала головой Джу, осматривая капитана. «Сэр, охотники скоро будут на расстоянии выстрела», — передал по связи стрелок, глядя в визор с алым прицелом. «Лэнс, стрелять по готовности. Рин, займи позицию. Подстрахуешь Лэнса». Девушка стрелок коротко кивнула и поспешила к пушкам в голове корабля. Экипаж Осириса состоял из 6 членов. Капитан, заместитель, оператор, пилот и 2 стрелка. В критические моменты, как сейчас, команда работала слаженно, не задавая лишних вопросов. Каждый знал свое место и роль. Внезапно на радаре слева от модели корабля появились несколько отметок. Пилот выругался, после чего заявил: «Мы отрезаны. Стражи преградили путь. Бери вправо», — отдал приказ капитан. «Впереди есть тоннель. Вылетим через него». «Но его нет на карте», — возразил пилот. «Действуй», — сквозь зубы процедил Тадиус. Ход и вправду имелся, но он оказался слишком узкий, поэтому его и не было на карте. Пилот слегка сбросил скорость, чтобы не повредить корабль. Осирис почти касался бортами стенок коллекторной трубы. Сзади парочка охотников объединилась с подкреплением. Итого, за ними следовало 6 стражей, что приближались с каждым мгновением. «К бою!» — выкрикнул капитан. Лэнс за хвостовым орудием предвкушающе оскалился. «Ну давайте, жестянки, идите к папочке». Он принялся длинными очередями отстреливать севших на хвост стражей. Рин развернула головное орудие и стала помогать Лэнсу избавиться от охотников. «Держитесь!» — закричал пилот. Корабль взял курс наверх, на поверхность. Стоящие в рубке чудом удержались на ногах. Стрелки успешно избавились от хвоста. Половина преследующих корабль стражей полностью выведена из строя. Еще 3 попросту отстали из-за серьезных повреждений. «Ахахах, тупые жестянки», — рассмеялся Лэнс. Через несколько мгновений Осирис вырвался из подземного тоннеля во внешний мир. «Я никогда не видела поверхность», — взволнованно произнесла Джу. «Здесь ни на что смотреть», — проговорил Тадиус. «Теперь это лишь огромное кладбище». Его слова подтвердились. Взору экипажа предстала печальная картина. Покореженные остовы зданий чернели, словно кости огромных зверей. То тут, то там виднелись дыры в земле и в постройках. Тьма уже давно опустилась на землю. Однако перманентные вспышки молнии освещали окрестности мистическим голубоватым светом. Осирис пролетел отверстие в здании, выйдя с другой стороны. Внезапно команда застыла. Корабль также завис в воздухе. Тадиус не мог поверить своим глазам. Прямо под ними тысячи стражей. «Боже мой», — хриплым голосом произнес капитан. «Их тут целая армия». Джу переводила взгляд то на Тадиуса, то на машины. Ее дыхание перехватило. Машины напоминали огромный рой насекомых. Также были гигантские приспособления на треногах, напоминающие буры. Это еще что за хрень? Оператор в шоке осматривал модель бура на голограмме. Он не мог поверить своим глазам. Похоже, бурильная установка, подтвердила вывод робопомощник капитана. Тадиус осматривал эту сюрреалистическую картину, и его настигла жуткая догадка. Машины роют землю неспроста. А нет, только не это. Что? Джу с недоумением уставилась на своего возлюбленного. Помнишь, где мы? Капитан сглотнул. Его руки сжались в кулаки. Что находится под нами? Джу наморщила лоб, силясь вспомнить маршрут корабля. После чего девушка взглянула на голографическую карту. Внезапно ее осенило. Зион, Тадиус мрачно кивнул. Ребята, отвлек всех от размышлений Раби. Кажется, нас заметили. Часть роя машины вправду отделилась от основной массы, поднялась вверх, затем двинулась в сторону Осириса. Охотников было несметное количество. Пошел, отдал приказ Тадиус. Однако пилота будто парализовало. Руки парня дрожали, а сам он был белее мела. Ходу, живо. Крикнул капитан, сопровождая свой приказ болезненным тычком в плечо.